Собачья дружба. У кухни под окном на солнышке полкан с барбосом лежа грелись. Хоть у ворот перед двором пристойнее обстеречь им было дом. Но как они уж понаелись, и вежливые ж псы притом ни на кого не лают днем, так рассуждать они пустились вдвоем о всякой всячине, о их собачьей службе, о худе, о добре и, наконец, о дружбе. «Что может, — говорит полкан, — приятней быть, как с другом сердце к сердцу жить, во всем оказывать взаимную услугу, не спить без друга и не съесть, стоять горой за дружню шерсть и, наконец, в глаза глядеть друг другу, чтоб только улучить счастливый час. Нельзя ли друга чем потешить, позабавить и в дружнем счастье все свое блаженство ставить? Вот если б, например, с тобой у нас такая дружба завелась, скажу я смело, мы б и не видели, как время бы летело». «А что же, это дело», — барбос ответствует ему. «Давно, полканушка, мне больно самому, что бывшие одного двора с тобой собаки, мы дня не проживем без драки. Из чего? Спасибо господам, ни голодно, ни тесно нам, при том же, право, стыдно. Пес дружество слывет примером с давних дней, а дружбы между псов, как будто меж людей, почти совсем не видно. Явим же в ней пример мы в наши времена», — вскричал полкан, — «дай лапу, вот она. И новые друзья, ну обниматься, ну целоваться, не знаю с радости, к кому и приравняться. Арест мой, мой Пилат, прочь свары, зависть, злость». Тут повар на беду из кухни кинул кость. Вот новые друзья к ней в запуски несутся. Где делся и совет, и лад? С Пиладом мой арест грызутся, лишь только клочья вверх летят. На силу, наконец, их разлили водою. Свет полон дружбою такою. Про нынешних друзей нельзя молвить ни греша, что в дружбе все они едва ли не одинаки. Послушать, кажется, одна у них душа, а только кинем кость, так что твои собаки? —